Глава третья. Способности. Тише едешь, дальше будешь. Чем отличается Yahoo от Google, а блогер от Twitter? Что заставляет одну инновацию уйти в небытие, а другую захватить мир? Талант? Миссия? Деньги? Удача? Все перечисленное и многое другое, но чаще всего забывают о самом важном. Простота. Вот что действительно важно. Когда Майк Кригер и Кевин Систром в 2009 году решили создать новое приложение, они начали с изучения прошлогоднего провала – приложение для обмена геолокацией под названием Bebon. Кригер и Систром произвели тщательное цифровое вскрытие и проанализировали не только проблемные элементы программы, но и ее достижения. Анализ помог выявить проблему ценой в миллиарды долларов – фотообмен. Функции Bebon, позволявшие делиться местоположением, большинству не понравилось. Суть программы заключалась в том, что она показывала друзьям ваше местоположение в данный момент. Зато все были в восторге от возможности делиться фотографиями. Поэтому партнеры решили выпустить приложение, способное раскрыть весь потенциал камер телефонов, находящихся всегда под рукой. Обмен фотографиями стал золотым шагом Систрома и Кригера. Потенциальные клиенты уже хотели попробовать эту программу. Делиться снимками весело, и все любят позитивные отклики. Еще одним золотым шагом оказалась возможность использования фильтров, которые делали еду на фото аппетитней, закаты ярче, а щеночков милее. Обработанные снимки нравились пользователям гораздо больше, следственно, они стали чаще ими делиться. Нужно отметить, что Кригер и Систром прекрасно справились с задачей мотивации, выбрав действие, которое нравилось людям. Партнеры удачно применили модель поведения, и этого было достаточно для достижения успеха. Но следующий шаг катапультировал их в пантеон полубогов Кремниевой долины. Они превратили золотые действия в максимально простые и легкие. Кригер, совсем недавно окончивший один из моих стэнфордских курсов, знал, как работает человеческое поведение и понимал, что простота продукта вызывает в людях желание им пользоваться. Приложение Bebon было перегружено лишними и непонятными функциями, поэтому не принесло своих плодов. Изучив эту проблему, Кригер и Систром решили сделать новое приложение максимально простым, и у них это получилось. В 2010 году, когда Instagram увидел свет, пользователи могли загружать фото всего за 3 клика. Описание в магазине приложений гласило, что Instagram проще пареной репы. Это сыграло важную роль в борьбе с конкурентами. Кригер и Систром стали не первыми, кто заметил желание людей делиться снимками. На момент запуска Instagram соперничал с такими платформами, как Flickr, Facebook и Hipstamatic. Все три приложения предлагали пользователям прекрасный полнофункциональный опыт, а у Facebook и Flickr вдобавок имелись деньги и инфраструктура. На их фоне Instagram был просто бесплатным приложением, созданным парой неизвестных ребят за кофе-брейком. Это приложение позволяло лишь сделать фото, обработать его и поделиться им с друзьями. Такая простота не была нормальной и до сих пор таковой не является. Но именно она сделала Instagram популярным. У конкурентов были такие же функции, но никто из них не смог разгадать загадку успешного фотообмена. Примерно через полтора года после выпуска Instagram создатели Facebook купили его за миллиард долларов. Все считали эту сделку нецелесообразной из-за огромной переплаты, но никто и подумать не мог, что Instagram станет таким дорогостоящим проектом, каким он является в наше время. Почему же простота принесла такой успех приложению? И почему все разработчики не идут тем же путем? Ведь это вполне очевидно, не так ли? Не совсем так. Большинство людей живут по принципу «все или ничего». По их мнению, для того, чтобы похудеть, избавиться от стресса или заработать кучу денег, нужно пойти на радикальные меры. Бросить курить раз и навсегда, продать дом и переехать на море, выложить все карты на стол, словом, окунуться в перемену с головой. Если вы пойдете на риск и добьетесь успеха, вас будут превозносить. Вы когда-нибудь смотрели телепередачу об олимпийском спортсмене, который тренировался по 12 часов в день, начиная с 3-летнего возраста? Или об успешном бизнесмене, который все продал, переехал в Италию и обрел там счастье? В таких смелых поступках нет ничего плохого, но эти случаи достижения успеха настолько известны лишь потому, что являются исключением, а не правилом. В стабильном прогрессе, ведущем к кардинальным переменам, нет драматизма. Вот почему съемочная группа не бежит снимать обо мне передачу, когда я делаю свои два отжимания, выйдя из уборной. Ну ладно, может быть, дело не только в этом. Я хочу сказать, что большие и смелые действия не столь эффективны, как многие из нас привыкли думать. Мелочи могут выглядеть не такими привлекательными, но они действительно надежны и помогают добиться успеха. Перемены, к которым стремится большинство людей, легче достигаются не масштабными, а наоборот, не столь заметными делами. Забудьте про принцип «все или ничего», это залог самокритики и разочарования. Мы уже знаем, что мартышка мотивации подталкивает нас к серьезным поступкам, а потом сбегает, как только становится тяжело. Иногда эти глобальные действия совершенно неподъемны, или мы пытаемся вытолкнуть себя за рамки своих физических, эмоциональных или умственных возможностей. Такие титанические усилия можно прилагать некоторое время, но люди не способны долго заниматься тем, что причиняет боль. Сами понимаете, это очень сомнительный способ для создания успешной привычки. Но, несмотря на это, многие люди продолжают думать о переменах с позиции «все или ничего». В результате выясняется, что большинство не умеет начинать с чего-то малого. Им бывает нелегко придумать простое действие, и даже если его разделили на этапы или шаги, они часто оказываются слишком большими или сложными. В итоге люди быстро устают, заходя в тупик. Их энтузиазм то взлетает, то падает, и они становятся жертвами волны мотивации. Сарика, работавшая менеджером проектов в компании из списка Fortune 500, несколько лет была одной из этих жертв. Перед тем, как начать заниматься нанопривычками, она пыталась приучить себя к готовке и упражнениям для поддержания здоровья. У Сарики биполярное расстройство, из-за которого она испытывает экстремальные перепады настроения и энергии. Раньше Сарика принимала лекарства, чтобы справляться с этим недугом, но позже отказалась от медикаментов из-за ужасных побочных эффектов. Врачи сказали, что ее проблему можно решить с помощью медитации, физкультуры и терапии, занимаясь ими регулярно. Такой подход позволил бы Сарике быстро замечать ухудшения и принимать меры до начала тяжелого периода. Сарика не всегда успевала отследить маниакальный взлет или депрессивное падение, но ежедневные привычки помогали ей в этом. Сарика оценивала свое состояние, поливая по утрам денежное дерево в коридоре. В дни, когда чувствовала себя хорошо, она поливала дерево, даже не задумываясь. Но если ей хотелось проигнорировать лейку, которая стояла у двери, как напоминание, Сарика понимала, что подступает депрессия и нужно следить за собой. Была лишь одна проблема. Как бы Сарика ни старалась, у нее не получалось придерживаться постоянства. До нанопривычек в ее жизни почти не было рутины, если не считать походов на работу. Но даже тогда Сарике редко удавалось приходить в офис в одно и то же время. Завтрак она покупала в киоске на колесах, а обед, если до него вообще доходило дело, где-нибудь заказывала. Сарика убиралась на кухне только в том случае, если беспорядок совсем выходил из-под контроля. Уж тогда-то она превращалась в смерч и вычищала все до блеска за час. Она любила медитировать, но постоянно пропускала занятия, и после нескольких недель без регулярных привычек теряла контроль над собой. Дома Сарика была вспыльчива, а в офисе хандрила. Когда врачи советовали ей работать над постоянством, она чувствовала себя так, будто от нее требуют построить ракету для полета на Марс. Сарика застряла в цикле взлетов и падений. Одной из главных проблем в ее жизни была лечебная физкультура. Сарике прописали ежедневный получасовой комплекс упражнений, но она выполняла его редко и травмированному колену становилось еще хуже. Сарика понимала, что ценой является ее собственное здоровье, но не могла себя заставить снять тугие повязки. Мотивация Сарики взлетала, она начинала заниматься лечебной физкультурой только в тот момент, когда боль становилась невыносимой. Но так как Сарика нерегулярно выполняла упражнения, они были очень болезненными. Мотивация падала, и следующие несколько дней Сарика не занималась. И так происходило почти с каждой ее привычкой. Эти проблемы знакомы большинству из нас. Многие люди застревают в цикле взлетов и падений, независимо от того, что пытаются изменить. Как и большинство серферов мотивации, Сарика испытывала перепады настроения. Иногда она была спокойна, а иногда ненавидела себя за слабоволие. Ее уверенность была почти на нуле, и Сарика переживала, что никогда не выберется из этого болота. Потом она узнала про нанопривычки и принялась выстраивать свою жизнь иначе, но и тут регулярность не играла ключевой роли. Медитацию заменили ежедневные 3 вдоха и выдоха на подушке, нарочно оставленной в центре гостиной. Вместо приготовления целого завтрака Сарика включала кухонную плиту по утрам. А 30 минут лечебной физкультуры превратились в 30-секундную растяжку на любимом синем коврике для йоги. Навыки Сарики постепенно улучшались, уверенность в себе росла, а маленькие действия становились привычками. Потом к ним начали прирастать другие, и Сарика смогла добиться своих целей. Ее здоровье окрепло, и теперь она каждый день без труда готовит еду, прибирает на кухне, делает упражнения, медитирует и поливает цветы. Сарика поделилась со мной мыслями, что никогда еще не чувствовала себя такой стойкой. По ее словам, важнее всего было обрести уверенность в себе. Теперь Сарика знает, что способна на многое. Главное – начать с малого. Даже если она плохо себя чувствует и не может выполнять привычную работу, ей больше не стыдно за это. Сарика недавно растянула лодыжку, и ей несколько дней пришлось соблюдать постельный режим. Она живет в доме без лифта, и случись это несчастье с ней раньше, она бы подумала, почему со мной вечно такое происходит. Но теперь она не поддается унынию. Сарика знает, что через несколько дней придет в норму и вернется к своей прежней жизни. Небольшое дело легко начать заново. Вам придется взбираться не на гору, а всего лишь на холмик. Просто, легко. Вопрос заключается не только в способности Сарики действовать, но и в ее отношении к ситуации. Сарика не переживает, что все пойдет на смарку, когда плохо себя чувствует, потому что знает, завтра она сможет вернуться в привычную колею. В дни с высокой мотивацией Сарика выполняет свои маленькие дела, чувствуя, что у нее еще остались силы для экспериментов. Тогда она придумывает, как еще можно улучшить жизнь. Новые начинания кажутся ей простыми и выполнимыми. Обдумывая их, Сарика испытывает радость и интерес, а не усталость. Такие перемены в мировоззрении положительно отразились на всех аспектах ее жизни. Сарика и основатели Instagram смогли преодолеть миф о фундаментальности перемен и достичь успеха, потому что использовали самый надежный способ управлять поведением, работали со способностями и упрощали поступки. В этой книге я в основном рассказываю о привычках, но упрощение поможет вам выполнить почти любое действие. Я расскажу, как справляться с разовыми поступками, которые вы все время откладываете, и поделюсь дополнительными инструментами для создания жизни, о которой вы мечтаете. С помощью этих навыков вы сумеете достичь больших долгосрочных целей. Дизайн поведения даст вам огромный потенциал, но помните, к какой бы перемене вы ни стремились, начинать нужно всегда с малого. Как использовать способности для создания привычек? Упрощение позволит нам обмануть мартышку мотивации. Мы уже знаем, что для успеха необходимы достаточный энтузиазм и способность, которые поднимут наши поступки над линией действия. Но мотивация ненадежна, чего, к счастью, нельзя сказать о способности. Оценив ее уровень на модели поведения, мы легко сможем понять, какой из наших поступков станет привычкой. Допустим, вы хотите каждый день отжиматься 20 раз. Ваша мотивация отжиматься 20 раз в день наверняка будет слабой. Действие для вас трудновыполнимо. В итоге поступок окажется под линией действия, то есть большинство людей вряд ли смогут сразу завести привычку отжиматься 20 раз в день. Из-за нехватки способности вы будете выполнять это только в дни, когда вас подхватит волна мотивации, что происходит не так уж часто. А теперь разберем ситуацию, если ваша новая привычка – делать 2 отжимания от стены. В плане мотивации нет никаких изменений. Но это легко выполнимый поступок, и он может оказаться над линией действия даже при низкой мотивации. Это одна из фишек метода нанопривычек – упростить поступок до такой степени, чтобы он не требовал большого энтузиазма. Отжаться от стены 2 раза легко, поэтому вы с большей вероятностью сохраните эту привычку. Когда мы пытаемся измениться, на первый план выходит постоянство, поэтому ключ ко всему – простота. Простота меняет поведение. Для того, чтобы укоренить привычку, вам придется отладить самую надежную часть в модели D равно MSP – способность. Она – главный помощник. Если действие трудновыполнимо, упростите его. Со временем вы заметите, что способности не колеблются, как мотивация, а растут с каждым повторением заданного действия. А когда способность растет, привычка закрепляется в разы быстрее. Повторяя действие ежедневно, вы увеличиваете силу мускулов, гибкость и навыки. Действие дается вам все легче и легче. А если вы замечаете свои успехи, энтузиазм тоже растет. Если вы отодвинете на второй план мотивацию и начнете создавать привычки, опираясь на способности, прогресс не заставит себя ждать. Я понял это во время экспериментов с маленькими шагами еще до того, как дал им такое название. В ту пору я уже придумал модель поведения и знал, что в формуле D равно МСП компонент способности критически важен для закрепления привычки. Но я использовал это только в стэнфордских исследованиях и работе с профессионалами, которым помогал создавать новые товары и услуги. Тогда я еще не начал менять свою жизнь. Но как-то раз я сидел в кресле стоматолога и слушал очередной выговор за то, что не чищу зубы нитью. Стыдно, правда? Сидит ученый, изучающий поведение, и не может заставить себя чистить зубы ниткой каждый день. После посещения кабинета стоматолога я хотел так делать, но в остальное время мне было почти все равно. Мартышка мотивации побеждала, но я решил, что сумею сделать чистку зубов нитью повседневной привычкой, если сконцентрируюсь на способности. Когда гигиенист пошел за стоматологом, чтобы тот провел заключительный осмотр, я спросил себя, как мне упростить чистку зубов нитью. Я придумал ответ, но не рискнул рассказать о нем гигиенисту, он пришел бы в ужас. Я решил чистить ниткой всего один зуб. Я не шучу. После утренних процедур я буду чистить нитью только один зуб. И все. Вроде бы бред, но у меня получилось. Первые несколько дней я чистил нитью только один зуб и завел правило: за чистку большего количества начисляются дополнительные баллы, ведь мне нужно чистить всего один зуб. Спустя две недели я чистил уже все зубы нитью дважды в день. И с тех пор не перестаю. Мой план сработал, и причина этого была глубокой и сложной. Я упростил чистку зубов нитью до абсурда, и прежде чем прийти к такой идее, выяснил, почему некоторые поступки даются мне с трудом. Вы тоже должны всегда начинать с вопроса, почему мне сложно выполнить это действие. За годы исследований я понял, что причина кроется как минимум в одном из пяти факторов. Я зову их факторами способности. Вот какими они бывают. У вас достаточно времени на это действие. У вас достаточно денег на это действие. Вы физически способны выполнить это действие. На это действие требуется много творческой или умственной энергии. Это действие укладывается в вашу нынешнюю рутину или вам придется внести изменения. Один из этих факторов может быть слабым звеном вашей цепи способностей. Отвечая на вопрос, который я называю вопросом-открытием, почему мне сложно выполнять это действие, мы легко находим самый проблемный фактор. Когда я говорю «сложно выполнять», я имею в виду не только очень трудно. Мелкие помехи могут не позволить нам выполнить действие. Поясню свои слова примером. Давайте возьмем привычку делать 7-минутную зарядку. Большинство людей скажет, что это звучит просто. Проверим их правоту с помощью цепи способностей. Наверняка самым сильным звеном в этом действии является время. Большинству людей нетрудно найти 7 свободных минут в день. По крайней мере, это проще получасовых занятий. Деньги? Можно заниматься дома бесплатно. Физические усилия? Ага, вот оно. Кому-то легко делать зарядку 7 минут, но большинство приложений с такими упражнениями заставит вас здорово напрячься. Поэтому физическая нагрузка, скорее всего, будет слабым звеном. И даже одного этого фактора достаточно, чтобы помешать вам сделать 7-минутную зарядку своей привычкой. Теперь вернемся к моей чистке зубов нитью. На нее уходит всего пара секунд время. Она почти ничего не стоит, деньги. Я уже знаю, как это делать, умственные усилия. Я включил это действие в свою жизнь, рутина. Обозначенные факторы были сильными звеньями. Но задумавшись о физических усилиях, я удивился. Чистить зубы нитью было физически тяжело. Это может прозвучать странно, ведь я же не яму копаю и не пытаюсь поднять машину голыми руками. Но для меня это было действительно тяжело, раз привычка никак не закреплялась. Мои зубы стоят очень плотно, этот феномен называется тесные контакты, то есть мне проблематично просунуть нитку между зубов. Мне приходится повозиться, чтобы пропихнуть ее в зубные промежутки, и у меня возникает такое ощущение, будто я выдираю ее оттуда вместе с зубами. Нитка растрепывается и застревает, приходится отрывать новый кусок. Это неустойчивое звено в цепи способностей заставляло меня месяцами избегать чистки. Ее сложность опускала мою мотивацию, поэтому чистка в том виде, в каком я ее делал, никогда бы не стала моей привычкой. Как же я решил эту проблему? Я отправился искать нитку, которая пролезет между моих зубов, и, перепробовав где-то 15 видов, нашел идеальную для себя. Почти всем, кого я встречал, не даются какие-то привычки. Подумайте, сколько всего вы хотели бы делать для себя, но не делаете. Почему же у вас не выходит? С правильным подходом все получится. Задайте себе вопрос открытия и определите слабые звенья в цепи способностей. Затем сосредоточьтесь на самой большой проблеме. Цепь способностей – это инструмент, который преображает любое действие. Он позволит упростить его настолько, что оно перестанет приносить вам дискомфорт. Работая над чисткой зубов, я не ругал себя за нехватку мотивации. Вместо этого я облегчил себе задачу, начав всего с одного зуба и подобрав нитку потоньше. Укрепив этот фактор способности, я стал регулярно выполнять заданные действия. У меня выработалась привычка, к которой стремился годами. После первого шага все остальные оказались простыми. Я ведь уже сунул руки в рот, верно? Плюс, чем чаще я это делал, тем лучше у меня получалось. Чувство успеха мотивировало меня чистить зубы и на следующий день. Действие было маленьким, поэтому привычка укоренилась в моей рутине. Представьте себе большое растение со слабыми корнями. От сильного ветра оно может упасть, потому что ненадежно закрепилось в почве. Точно так же работает формирование привычек. Если вы начнете с трудновыполнимого поступка, дизайн поведения будет нестабильным. Когда в вашей жизни начинается шторм, вы рискуете лишиться ненадежной привычки. Зато простое действие выдержит любую бурю, как гибкий росток, а потом пустит глубокие корни. Если вы целый год не слезали с дивана, не начинайте рьяно упражняться по 7 минут. Начните с малого. Укрепите самое слабое звено в цепи способностей, сделав новую привычку радикально простой. Урежьте ее до одного отжимания от стены. Только одного. Даже если перед вами возникнет препятствие, например, простуда, вы все равно сможете отжаться от стены один раз. Сосредоточившись на малом, вы создаете постоянство. Придерживаясь малого, вы позволяете новой привычке прочно укорениться. Самое время для второго критически важного вопроса, которым мы должны задаваться каждый раз, когда планируем новую привычку. Как мне ее упростить? Я называю его вопросом-прорывом, и на него есть всего три ответа. Улучшить навык, сделать поступок маленьким, найти инструменты и ресурсы. Все три подхода манипулируют элементом способности в формуле D равно MSP, поднимая вас над линией действия и повышая вероятность того, что вы совершите поступок. К чему бы вы ни стремились, улучшение навыков, поиск инструментов и ресурсов и упрощение действия до маленького шага здорово облегчат вам задачу. Но важно помнить, что дизайн поведения может выглядеть по-разному. Иногда нужен лишь правильный инструмент, чтобы упростить новую привычку, например, тонкая зубная нить. А иногда приходится уменьшать масштаб поступка до микроскопического, например, чистить всего один зуб. Представьте себе пруд, в который можно попасть тремя способами. Прыгнуть в него с крутого берега, зайти с отмели или плюхнуться в середину с тарзанки. Вода будет одна и та же. Теперь давайте разберем каждый подход. Три подхода для упрощения действий. Первое. Улучшить навык. Легче всего выполнять то, что хорошо получается, ведь тренируя навыки, вы наращиваете способности. Делать это можно по-разному, в зависимости от ситуации. Как вариант, вы проведете исследование в интернете, спросите совета у друга, ну или запишитесь на обучающий курс. Также отточить навыки помогает многократное повторение. Я улучшил технику чистки зубов, просмотрев несколько видео в интернете. Там есть инструкции для любого действия. Книга Марины Кондо «Магическая уборка» стала мировым бестселлером не потому, что мотивировала людей поддерживать чистоту в доме, а потому что пошагово учила, как надо наводить порядок. Может быть, вы наймете коуча, пойдете на урок резки продуктов в местном магазине или научитесь правильно отжиматься. Лучше всего оттачивать навыки, когда вас несет волна мотивации, и вы используете прирост энергии в свою пользу. Почему бы не выполнить разовые действия, которые упростят ваше поведение в будущем, пока энергия бьет ключом? Допустим, вы дослушали эту главу, и вам прямо-таки захотелось начать отжиматься. Самое время посмотреть инструкцию в интернете, как это делать правильно, пока ваш энтузиазм не угас. У вас не всегда будет энергия на улучшение навыков, и это нормально. Есть и другие способы упростить действия. Второе. Найти инструменты и ресурсы. Даже такие мелочи, как немытая капуста или перепутанные крышки на кухонных контейнерах, влияют на то, возьмете ли вы на работу салат из дома или купите на обед бургер. Действие, которое вызывает раздражение, не станет привычкой. А инструменты для его упрощения могут быть любыми, начиная хорошей заточкой ножей и заканчивая покупкой удобных ботинок. Если вы хотите сделать метод нано-привычек еще легче, эта книга станет прекрасным первым шагом для этого. Другой отличный вариант – получить персональный совет от коуча, которого я тренировал. Инструменты сыграли для меня важнейшую роль в упрощении чистки зубов. Я нашел правильную нить, тонкую и скользкую, и настолько влюбился в нее, что даже записался на тур по фабрике, производящей такие нити, когда приезжал по работе в Дублин. Я понимаю, что это звучит странно, но мне, фанату зубных нитей, эта экскурсия отнюдь не показалась странной. Моя бывшая ученица Молли – еще один пример того, как инструменты и ресурсы становятся катализатором перемен. Молли боролась с лишним весом с 10 лет. Когда она выросла, ее главной проблемой стало приготовление еды. Молли не могла стоять у плиты регулярно, хотя знала, что домашняя еда намного полезнее обедов из торговых автоматов или остатков пиццы после совещаний. Если в сумке Молли не было готового здорового блюда, в обед она сталкивалась с пугающей дилеммой. «Я вообще буду есть? Куда мне пойти? Мне не навредит такая пища?» У Молли накопилась усталость от принятия решений. Девушке приходилось выбирать, когда она была совершенно к этому не готова, голодна и занята. Это заставляло ее умственно напрягаться и покупать вредную еду, но Молли ничего не могла с этим поделать. Она была очень занята, и у нее не оставалось времени на ненавистную готовку. С точки зрения D равно MSP мотивация Молли была низкой, но все же присутствовала. Девушка действительно хотела чувствовать себя энергичной, здоровой и уверенной в себе. Все это могла дать ей здоровая еда, поэтому Молли стоило поработать над способностями. К счастью, она нашла весьма привлекательный способ улучшить их. Райан, будущий муж Молли, занимался тяжелой атлетикой и строго следил за питанием. Он умело заготавливал еду на целую неделю и нисколько не переживал по этому поводу. Райан научил Молли использовать контейнеры для еды и заранее подготавливать огромное количество сладкого картофеля для моментов, когда падает сахар в крови. Вскоре они стали вместе заготавливать еду на всю неделю по воскресеньям. Молли нравилось проводить время с парнем, но в то же время ее раздражало по 5 часов торчать на кухне. Когда наступал выходной, Молли под любым предлогом сбегала с кухни, обещая себе, что будет каждый день прихватывать салат по дороге на работу, но делала это крайне редко. Посреди рабочего дня Молли смотрела на недоеденную пиццу в конференц-зале и сильно разочаровывалась в себе. Посетив мой 2-дневный тренинг, девушка поняла, что проблема была не в силе воли и не в характере, а в дизайне поведения. Вместо того, чтобы критиковать себя, Молли взялась за стратегическую задачу – упрощение действия. Она пошутила, что Райан мог бы готовить и для нее, раз ему это так нравится. В ответ он только удивленно посмеялся. Однажды Молли пришла в гости к подруге и увидела, как та использует необычную терку с плоской рамой и регулируемым лезвием. Подруга нашинковала морковку без доски и ножа за каких-то 10 секунд. Это было похоже на волшебство, и восхищенная Молли спросила: «Ух ты, что это такое?» Это была терка-шинковка «Мандолина», первый из десятка кухонных инструментов, экономящих время, которые Молли приобрела позже. Предупреждаю, «Мандолина» — прекрасная, но очень опасная штуковина, так что будьте осторожны. Вдохновленная примером парня и удобством полезных инструментов, Молли стала тратить на приготовление обедов не 5 часов, а 2,5. Она нарезала на мандолине овощи и складывала их в герметичные контейнеры, рассортированные по дням недели. Так, упростив работу в 2 раза, Молли легко поднялась над линией действия. Несколько месяцев спустя после изменения дизайна поведения Молли с Райаном регулярно готовили 10 блюд, которых хватало на все обеды и ужины в рабочие дни. Молли больше не тратила силы на принятие решений, и у нее появилось время на упражнения, которые подарили ей много энергии и здоровья. Молли заметила, что теперь не отстает от Райана на пробежках и предложила ему не отказываться от здорового питания даже в отпуске. Вечером, накануне медового месяца, она затащила Райана в оптовый отдел супермаркета, чтобы запастись орешками и ягодами для перелета. Через год она рассказала мне, что никогда еще не была такой счастливой, энергичной и продуктивной. И что еще важнее, теперь она спрашивает себя, как упростить это действие, когда у нее нет мотивации. Помните, что лично для вас покупка кухонных устройств может оказаться пустой тратой денег. Молли долго экспериментировала, покупала полуфабрикаты, готовила еду каждый вечер, но это ей не помогло. Она знала, что инструменты и ресурсы – стратегия дизайна поведения, которую она еще не опробовала, поэтому обратилась к ним. Когда Молли стала тратить на работу в два раза меньше времени, то работа сразу перешла из сложной в легкую. Я считаю, что главным инструментом Молли стал ее экспериментальный настрой. Анализ простоты выполнения. Регулярная готовка. Почему это трудно делать? Проблема. Самым слабым звеном в цепи способности Молли было время. 5 часов – это слишком много. И физические усилия. Трудно резать продукты простым ножом. Регулярная готовка. Как упростить это действие? Решение. Молли купила инструменты, которые сократили временные затраты и физические усилия. Она также положилась на Райана в вопросах готовки. Третье. Сделать поступок маленьким. Радикальное урезание поступка – краеугольный камень метода нанопривычек. Это элементарный способ сделать что-то легче, а значит, каким бы ни был ваш уровень мотивации, следует начать именно с этого. Мы уже рассмотрели несколько примеров уменьшения действия. Теперь подробнее разберем способы. Первый шаг и масштабирование. Первый шаг. Из названия следует, что это одно маленькое движение к выбранной цели. Если вы хотите каждый день проходить 3 мили, сначала наденьте подходящую обувь. Это и будет ваш первый шаг на пути к новой привычке. Необходимо создать условие, которое подтолкнет вас к началу занятий. Скажите себе: «Мне не обязательно идти. Главное, каждый день надевать кроссовки». Обувшись, вы поймете, что ходить не так уж и трудно. Это просто следующий этап. Поэтому со временем вы начнете нарезать круги по кварталу, как только наденете кроссовки. Так первые шаги превращаются в большие привычки, но я хочу предостеречь вас. Не стоит слишком рано задирать планку. Не спешите усложнять действия. Вы всегда имеете право остаться дома после того, как наденете кроссовки. Низкая планка поддерживает привычку живой. Первый шаг всегда будет для вас доступным и независимым от мотивации. Одной из самых больших побед Сарики стало приготовление завтрака. Эта задача казалась ей одновременно невыполнимой и унылой. Люди готовят завтрак каждый день. Почему же Сарике это не дается? Пройдя курс нанопривычек и узнав о первых шагах, она твердо решила поэкспериментировать и посмотреть, можно ли придумать дизайн, который решит проблему готовки. Так Сарика начала включать по утрам плиту. Какая крошечная привычка. Первый шаг к приготовлению еды. Сарика повторяла его пару дней. Включала газ на несколько секунд, потом выключала. Вскоре она перешла к следующему шагу. Начала ставить на плиту кастрюлю и, глядя на нее, думала: почему бы не вскипятить воду для каши? Когда вода закипала, казалось глупым не насыпать в нее крупу. И в конце концов, Сарика почти каждый день готовила себе завтрак, удивляясь, как просто это стало делать, разбив процесс на этапы. Если Сарика спешила или отвлекалась, достаточно было просто включить и выключить конфорку, потому что первый шаг – это действие, которое должно намертво войти в рутину. Первый шаг – это своего рода умственное джиу-джитсу. Несмотря на крошечность, он обладает удивительным влиянием, поскольку импульс, заданный им, часто подталкивает вас к следующему шагу уже с меньшим сопротивлением. Главное – не поднимать планку. Первый шаг – это и есть успех. Каждый раз, выполняя его, вы поддерживаете привычку живой и культивируете ее способность расти. Сарика удивилась, как быстро включение плиты переросло во множество мелких действий, сложившихся в полноценную привычку завтракать. Успех держал Сарику на плаву, она заручилась поддержкой мамы как ресурсом и начала улучшать свой навык. За несколько месяцев Сарика вместо обычной каши начала мастерить утренние доса с чатни. Примечание. Доса – индийские блинчики из чечевичной и рисовой муки, испеченные на круглой литой чугунной сковороде. Чатни – традиционный индийский соус. Конец примечания. Анализ простоты выполнения. Вопрос открытия. Привычка готовить завтрак. Почему это трудно делать? Проблема – с самым слабым звеном в цепи способностей Сарики было умственное напряжение. Завтрак не был спланирован заранее, а из-за заваленной тарелками столешницы готовить было негде, и справиться с этим было слишком сложно. Вопрос-прорыв. Привычка готовить завтрак. Как упростить это действие? Решение. Сарика упростила задачу, используя первый шаг, чтобы разбить сложный процесс на почти незаметные поступки. Включить плиту было легко, и это мелкое действие дарило Сарике ощущение успеха, которое закрепляло привычку. Масштабирование. Мы подошли ко второму способу уменьшения действий – масштабированию. Это урезание маленькой привычки до очень легкого действия. Например, я хотел чистить нитью все зубы, но начал с одного. Я масштабировал действие. Если вы хотите проходить милю каждый день, можно сократить это до ежедневной прогулки к почтовому ящику, не дальше. Так же, как и первый шаг, уменьшенная версия действия и есть ваша маленькая привычка. Это базовый поступок. Единственное, что нужно выполнять каждый день, чтобы культивировать привычку ходить пешком, которая однажды станет полноразмерной версией. Анализ простоты выполнения. Вопрос открытия. Привычка чистить зубы. Почему это трудно делать? Проблема. Самым слабым звеном в моей цепи способностей было физическое усилие. Нить, которой я пользовался, с трудом проходила между зубов. Это было проблематично. И я злился, просовывая ее в каждый из тесных контактов. Вопрос-прорыв. Привычка чистить зубы. Как упростить это действие? Решение. Я упростил себе задачу, выбрав подходящий инструмент. Нашел нить, которая легко проходила между моих зубов. Никаких усилий, никакого напряжения, и я выбрал только один зуб, а не все сразу. Без масштабирования действия чистка зубов не стала бы моей привычкой. Следовало начать с малого. Дизайн нанопривычек. Возьмите свои золотые действия из второй главы и попробуйте их уменьшить. Найдите для каждого первый шаг или обратитесь к масштабированию, любой способ хорош. Давайте рассмотрим несколько примеров. Какую привычку уменьшить? Читать каждый день. Первый шаг – открыть книгу. Масштабирование – прочитать один абзац. Пить больше воды. Первый шаг – положить в сумку бутылку с водой. Масштабирование – отпить один глоток. Медитировать 10 минут. Первый шаг – вынуть подушку для медитации из шкафа. Масштабирование – медитировать на 3 вдоха и выдоха. Наводить порядок на кухне после каждого приема пищи. Первый шаг – открыть посудомоечную машину. Масштабирование – убирать со стола после каждого приема пищи. Каждый день принимать витамины. Первый шаг – положить витамины в чашечку. Масштабирование – принять одну таблетку витаминов. Перекусывать черникой. Первый шаг – положить чернику в рабочую сумку. Масштабирование – съесть 2-3 ягоды. Оплачивать счета онлайн. Первый шаг – посетить один сайт для оплаты счетов. Масштабирование – оплатить один счет. С чего начать? С навыков, инструментов или с уменьшения? Поскольку дизайн поведения – это система различных методик, единственного правильного ответа не существует. Примите решение самостоятельно. Вам не обязательно использовать все 3 метода упрощения, но любой из них поможет настроиться на успех, максимально облегчив новую привычку. Чтобы выбрать подходящий старт, рассмотрите свой уровень мотивации. Навыки и инструменты обычно можно подобрать за один раз. Лучше всего делать это, когда ваша мотивация высока. Она позволяет выполнять сложные действия, а если мотивация низка, то приходится компенсировать это упрощением поступков. Оценивая мотивацию на каждом этапе, вы постепенно разобьете действия на маленькие шаги, которые в итоге сформируются в привычку. Примерно так же мы измеряем давление в шинах. Стоит добавить еще воздуха или можно ехать? Я люблю сводить все к схемам, поэтому создал диаграмму, которая учит упрощать любое действие. Я приведу пример, чтобы показать, как эта идея работает в реальной жизни. Допустим, вы хотите каждый день выполнять 20 отжиманий. Вот шаги упрощения этого действия и путеводные вопросы. Фаза анализа. Задайте вопрос открытия. Почему мне трудно отжаться 20 раз? Цепь способностей даст вам ответ. В данном случае причина, скорее всего, в физическом усилии. Это звено мы и будем укреплять. Фаза дизайна. Задайте вопрос прорыв. Как упростить отжимания? Вы знаете, что физическое усилие – это самое слабое звено. Спросите себя, как можно это исправить. Для корректировки дизайна вернемся к трехчастной модели Чедака. Улучшение навыков отжимания поможет мне? Это неполноценное решение, но неплохая идея, если у вас достаточно мотивации. Правильные ресурсы и инструменты помогут мне упростить отжимания? Вряд ли. Есть видеоуроки, которые научат вас правильной технике, но упражнений от этого легче не станет, и тренер не будет делать отжимания за вас. Я могу выполнять меньше отжиманий, чтобы упростить задачу? Да, если вы не спортсмен, такая нагрузка окажется для вас тяжелой, поэтому лучше сократить количество повторов и облегчить саму технику. Например, отжиматься один раз с колен или от стены. Эти три вопроса научат вас упрощать любую привычку и со временем станут вашей второй натурой. У вас достаточно мотивации для этого дела? Да? Отлично, дерзайте и переходите к следующему вопросу. Нет? Следующий вопрос. Вам хватает мотивации на поиск нужных инструментов или ресурсов? Да, замечательно, за дело. А потом переходите к следующему вопросу. Нет, следующий вопрос. Вы можете уменьшить выбранные действия? Да, великолепно, у вас все готово. Можете начинать практиковать новую привычку. Нет, следующий вопрос. Вы можете найти первый шаг для своего действия? Да, хорошо. Сделайте первый шаг базовой привычкой, а потом наращивайте ее, если будет настроение. Нет? Ой, если вы ответили нет на все вопросы, вернитесь назад и выберите другой вариант из роя действий. Поддерживаем привычку. Упрощая действие, вы не только помогаете ему укорениться и вырасти, но и превращаете его в привычку, несмотря на трудности, возникающие на вашем пути. Помните, можно поддерживать жизнь в целом саду маленьких растений, регулярно давая им несколько капель воды. С привычками то же самое. Бывают дни, когда моей мотивации не хватает на чистку зубов нитью. И тогда я чищу только один зуб, но меня это не расстраивает. Я ведь выполнил базовые действия и знаю, что его достаточно для поддержания привычки. Обычно я чищу все зубы и не вижу ничего страшного, если иногда выполняю только минимум. Бывают разные обстоятельства. Люди болеют, уезжают в отпуск и попадают в чрезвычайные ситуации. Мы с вами стремимся не к совершенству, а к постоянству. Повторять действие значит закрепить его в вашей рутине, каким бы маленьким оно ни было. Формула успеха. Простота меняет поведение. Когда дело касается формирования привычек, побеждает простота, и не только в личной жизни. Все большое начинается с малого. Это подтверждают и цифровые продукты, которыми миллионы людей пользуются каждый день. Посмотрите на Google, Instagram, Amazon и Slack. Сначала каждая из этих компаний выполняла небольшую, узконаправленную функцию. Такими продуктами пользоваться было легко, именно поэтому они прочно укоренились в жизни людей. Компании стали добавлять новые функции только после того, как аудитория усвоила базовые до автоматизма. Большинство продуктов со сложными алгоритмами в самом начале, увы, терпит крах. Я надеюсь, что вы примените эту формулу успеха к своей жизни. Если хотите добиться серьезных перемен, начните с простых мелких действий. Они укоренятся и начнут расти естественным путем, если вы будете регулярно их повторять. В итоге вы получите устойчивую полноценную привычку. До того, как Сарика и Молли открыли для себя мой метод, им было очень тяжело. Они боялись, сомневались и бились головой о метафорическую стенку. Но нано-привычки все изменили. Сарика и Молли стали чувствовать себя успешными, а это погасило неуверенность и страхи. Работа над собой перестала быть непосильным трудом и теперь больше похожа на развлечение. Метод маленьких шагов можно применять ко всему, а не только к привычкам. Многие драмы случаются из-за того, что люди пытаются изменить поведение друг друга с помощью мотивации. Но теперь вы знаете, простота работает надежнее. Примечание о разовых действиях. Первые шаги помогут вам и с действиями, которым не обязательно становиться привычками. Недавно мне предстояло позвонить зубному хирургу, чтобы записаться на послеоперационный осмотр. Это совсем не весело. Поэтому я тянул время, хотя поступок был простой. Мы часто затягиваем выполнение нетрудных дел, хотя и считаем это глупым. Чувство невыполнимости, которое приводит к прокрастинации, может быть таким же важным, как настоящее затруднение. Плюс каждый раз, когда вы избегаете этого действия, оно становится все сложнее и серьезнее в вашей голове. К счастью, я успел придумать первый шаг, прежде чем зашел в тупик. Записал номер доктора на наклейке и прилепил ее к телефону. Пообещал себе, что только запишу номер, и выполнил это. Так я понизил планку и нашел лазейку в собственном мозгу. Записать номер не страшно, и я чувствовал, что справлюсь с этим. Так я преодолел первую ступень лестницы действий, а потом взял трубку и набрал номер. Только подумайте, сколько крошечных, но трудных дел постоянно роятся у вас в голове, не давая отдохнуть. Это очень утомительно. Первые шаги, пусть даже очень мелкие, помогают нам постепенно справляться с задачами. Благодаря этому мы чувствуем прилив уверенности в себе и мотивации. В следующей главе поговорим о подсказках. Это последний компонент модели поведения и очередной шаг к созданию успешных нанопривычек. Мы знаем, что действие нельзя выполнить без подсказки, ведь это искра, разжигающая огонь поступка. Почему бы не упростить и ее? Привяжите новую привычку к тому, чем вы и так занимаетесь каждый день. Выберите подсказку, которая не будет стоить вам ни времени, ни усилий, ни денег. Это и правда звучит легко. Маленькие упражнения для упрощения привычек. Это упражнение состоит из двух частей. Первая – аналитическая, вторая – дизайнерская. Часть А – анализ сложной привычки. Шаг первый. Запишите одну сложную привычку, которую вы пытались себе привить, но безуспешно. Если не можете вспомнить собственный пример, возьмите мой, каждый день есть больше овощей. Шаг второй. Задайте себе вопрос открытия, почему эта привычка оказалась сложной. Подумайте о звеньях в вашей цепи способностей. На привычку требовалось слишком много времени, денег, умственных или физических усилий. Ее трудно было встроить в вашу рутину. Часть Б. Создайте дизайн более простой привычки. Шаг третий. Обнаружив слабые звенья в шаге втором, задайте по каждому вопрос прорыв, как это упростить. Например, подумайте, как сократить время на выполнение привычки. Обязательно сгенерируйте несколько идей по каждому слабому звену. Шаг четвертый. Выберите топ-3 идеи из предыдущего шага. Шаг пятый. Представьте, что применяете их на практике. Продумайте все в мельчайших деталях. Дополнительные очки. Проверьте свои идеи на практике и посмотрите, работают ли они.